Дело под Картамышевым. Глава первая. Весной 1916 года Энская дивизия стояла у Картамышева на Германском фронте. Дивизия была не из лучших. Обмундирование на людях худое. Обижали довольствием. Каптенармусы подобрались вороватые. Часто портились винтовки из-за нехватки ружейного масла и шомпольных накладок. В штабе дивизии этому не придавали значения. Там главное полагали в боевом духе солдата. И действительно, русские солдаты дрались стойко. Большинство же бед происходило от того, что начальник дивизии, генерал-майор Добрынин, оказался плохим командиром. Много лет он был инспектором классов в военном училище, и главными воинскими доблестями привык считать хорошую выправку и канцелярский порядок. В дивизии Добрынина называли «вонючий старик». Наступать он не любил, так же, как и отступать, потому что это нарушало порядок. Расположение сбивалось, части перемешивались. Придя в дивизию, Добрынин досаждал солдатам дурацкими выдумками, вроде того, чтобы они в окопах раздевались на ночь, и при этом подштанники выкладывали перед собой аккуратными четырехугольниками. Окружавшие генерала штабные офицеры были под стать ему. Он и подбирал их по признаку спокойствия характера. Он терпеть не мог споров, резких действий, никакой работы для ума и воли. Что же касается добоевых и распорядительных офицеров, рассеянных по четырем полкам дивизии, то они не имели на штаб никакого влияния. Во всей армии существовала старинная рознь между штабными и окопными. Отчаявшись завести на фронте школьные порядки, генерал махнул рукой на дивизию. Он не выходил из своей квартиры в бывшем поповском домике при Картамышевской церкви и все писал письма влиятельным петроградским родичам, умоляя исхлопотать ему отчисление из действующей армии. И, в конце концов, генералу было обещано после первого же успешного дела устроить ему перевод на покойное место в солидном тыловом штабе. Итак, остановка за малым, нужна победа. Добрынин решил двинуть дивизию в наступление. Собственно, он не имел на это права. Однако всегда можно было оправдаться, назвав атаку вылазкой. Правда и то, что никакой надобности в атаке сейчас не было. Она была генералу даже неприятна, как всякое действие, к тому же кровавое. Но дело шло к Пасхе, на Пасху всегда награждали орденами и производством по службе, и генерал не хотел пропустить случай. Он заперся в кабинете и заставил себя произвести некоторые мысленные расчеты. В четырех полках его дивизии было примерно 15 тысяч человек. Для того, чтобы храбрость войск выглядела высокой, следовало добиться не менее 13% убыли состава. Если пустить в дело половину дивизии, это дало бы около 1000 убитых и раненых. Получив эту цифру, вонючий старик несколько расстроился. 1000 смертей и калечей. Сколько вдов и сирот, какое горе для невест. Но что поделаешь? В конце концов, это война. Его сосед по участку, этот пролаза генерал-майор Навроцкий, показывал 15 и даже 16%. А ведь он пришел на фронт армейским подполковником, дерьмо этакое. Все дело в умелой организации атаки. А генерал Деникин доходит до 20, он гремел на всю армию. Его дивизию называли «железной». Для солдата нет ничего страшнее, чем угроза перевести его в железную. При мысли о генералах-конкурентах, постоянно его обгоняющих, Добрынин озлобился. Довольно в самом деле разыгрывать из себя институтку. Этак всю войну проконючишь в начальниках дивизии. Генерал в волнении прошелся по комнате. Расчеты еще не кончены. Помимо убыли состава, следовало исчислить и количество героев. Мысленно прикинув, Добрынин решил быть щедрым. Да, здесь тоже не следует скупиться. Нужен размах. 60, нет, 70, нет, 75 солдатских и офицерских Георгиев. Вместе с 1000 павших это прозвучит солидно. Генерал повеселел, он даже растрогался. Он стал думать о том, сколько радости принесут солдатам маленькие серебряные крестики. Что касается 13% смерти, Добрынин считал их вполне обеспеченными как плохим состоянием вооружения, так и всем известной стойкостью русских солдат. И больше об этих 13% генерал не стал думать. В ту же ночь был подписан приказ об атаке. Она назначалась на следующий день. Приказ сообщили полковым и батальонным командирам. Младшему офицерству и солдатам решено было открыть его перед самой атакой, ввиду плохого настроения солдат. Приближалась пора посевов, и люди тосковали по дому.